Как же ты выжил, отец? В Митькин дом Мария-почтарь не приходит. Писем им давно никто не пишет, как, впрочем, и они никому. И когда она в воскресенье протиснула в их калитку свою черную брезентовую сумку, Петрович удивился. Он воткнул в снег лопату, которой откидывал снег, и ожидающе уставился на неожиданную гостью. «Дома Валентина-то?» — спросила Мария. «На базар пошла», — ответил он. «Подожди, коль нужна, она уж скоро придет». «Ждать мне некогда, сумка еще, вишь, полна. Передай-ка вот, письмо ей». Подала Мария измятый треугольник, а сама скорее за калитку. Петрович глянул на письмо, и на него словно столбняк напал. Он стоял неподвижно, вглядывался в неровные буквы и не чувствовал, как стыли на морозе руки без варежек. В чувство его привел стук калитки. Валентина только увидела письмо, глянула Петровичу в лицо и все поняла. Она дернулась подбежать к нему, схватить тот треугольник. Но ноги сразу сделались тяжелыми и непослушными. Валентина медленно прошла к крыльцу, поставила на него сумку, потом подошла к Петровичу, молча вынула из его пальцев письмо и тяжело пошла в дом. Петрович, будто проснувшись, побрел за ней. «Митяй!» Анка стоит на берегу, простоволосая, в наспех накинутой на плечи фуфайки. «Митяй, вам письмо! От отца! Мария сказала!» Митяй спотыкается от Анкиных слов и прямо на коньках бежит домой. «Где?» — кричит он, влетев в избу и даже забыв закрыть за собой дверь. «Где?» И тут же видит письмо. Оно лежит перед ним посреди стола. Коньки его путаются в половиках, и он чуть не падает, но успевает задержаться за лавку и лишь смаху опускается на колени. Не поднимаясь, хватает со стола исписанный карандашом листок бумаги, так и читает его, стоя перед лавкой на коленях. А сердце-то, сердце, оно бьется не только в Митькиной груди, оно заполнило собой все его тело, колотится и в голове, и в животе, даже в каждом пальце. И потому письмо слегка вздрагивает в такт его пульсирующим ударом. «Дорогие мои, Валя и Митек, родные, ждете ли вы меня или давно уже забыли? Ведь прошло уже 3 года, и я знаю, что вам сообщили, будто я погиб. А я вот жив, хотя лучше бы меня убили. Недолго мне пришлось воевать. Еще летом 41-го попал я в плен и с тех пор скитался из лагеря в лагерь. Чего натерпелся и нагляделся, всего не опишешь. Вот скоро приеду домой и расскажу вам все, если, конечно, вы еще ждете меня». Митяй перечитал письмо несколько раз подряд, пока, наконец, по-настоящему не осознал, что оно значит. Жив его отец. Жив, жив. Не зря, значит, он ждал, не обмануло его сердце. Приедет, скоро приедет. Ошалев от радости, он не сразу заметил красные, опухшие от слез глаза матери и безучастный в никуда взгляд Петровича. Так бывало смотрел он, когда еще беспробудно пил, а напившись, сидел часами на крылечке, вперившись в небо. «Сходи, сынок, к Минеихе», — попросила мать. «Пусть скажет, куда переходить Петровичу». Митяй полетел к бабке, словно на крыльях. «Ну вот, наконец-то! Наконец-то уберется от них этот идол одноногий!» Минеиха Митькиной новости сильно обрадовалась и велела передать Валентине, что в скорости же заберет своего постояльца и пристроит куда надо. Бабка и вправду скоро пришла и объявила, что определила Петровича на временный постой, покуда мои-то постояльцы не съедут, к сапожнику Степану. Степан, недавно схоронивший свою жену Лизавету, хочет уехать к дочке в деревню да пожить там до тепла. Постоялец сейчас ему кстати. Хоть за избой тут присмотрит, да подтапливать будет, чтобы вовсе она не промерзла. Еще Минеиха сказала, что сегодня Степан приберет в доме малость, спрячет хоть с глаз Лизаветины вещи. А завтра поутру уж и переходить к нему можно. Петрович, который уже собрал свои вещи, не зная, куда себя деть, принялся наводить порядок во дворе. Тщательно размел снег, зачем-то даже расчистил дорожку через огород, где никто сейчас не ходит, и принялся рубить дрова. Плохо же, однако, работает почта, если письмо приходит в один день с тем, кто его отправил. Отец пришел под вечер. из-за неплотного, худого забора, долго смотрел, как Петрович рубит чурки, а Валентина собирает отлетающие поленья. Потом шагнул в калитку и молча прислонился к ней спиной. Видно, он все понял. Петрович, на мгновение застыв с поднятым топором, рубанул чурку так, что две ее половины высоко взвелись с жалобным звоном. Потом он отбросил топор и, хромая сильнее обычного, побрел к дому. Сейчас он удивительно походил на одного из своих деревянных петухов, только полинялого, ободранного, с обломанными крыльями. Он уходил, как пришел, в шинели, с вещмешком в одной руке и зеленым ведром в другой. Только без бороды. Когда за ним захлопнулась калитка, мать упала перед отцом на колени. Митяй выскочил на крыльцо и стоял теперь в оцепенении, сжавшись, ровно пристыл к ступеньке, не в силах шевельнуться. Неужели этот тощий, заросший щетиной мужик в обшарпанной рваной шинели, неужели это и есть его отец? А эта стоящая на коленях женщина, его мать? Да нет же, здесь что-то не так. Мать покорно наклонила голову, словно ждала, что муж сейчас начнет ее бить. И Митяй, еще не успев как следует сообразить, приготовился защищать ее. Но отец только сказал хрипло: «Встань, Валя, не виню тебя. 3 года — не шутка». Потом отец обернулся к стоящему на крылечке Митяю и протянул к нему руки. «Митяй! Сын! Сыночек!» И тот бросился к отцу, припал к его грязной, пропахшей потом шинели. Отец прижал к себе, гладил голову сына, плечи, спину. Из горла у него трудно вырвались, не связываясь между собой слова. «Сынок! Вот оно значит!» «Встретились! Сыночек! Вот ты какой!» «А я вот... Ну да ладно! Главное, свиделись! Не думал уже, не надеялся!» «Так значит, сынок...» Митяй пытался заглянуть отцу в лицо, которое тот все прятал, и не мог понять, чьи это слезы ползут у него по подбородку, его собственные или отцовские. Да, не так представлял себе Митяй возвращение отца. И сам тот представлялся ему совсем не таким. Иным он виделся сыну в его счастливых снах. И наград у него никаких нет, и мундира новенького тоже. Даже ранений и тех не было. А взгляд этот, беспомощный и виноватый, разве отцов? Не таким он должен быть. Совсем не таким. И все же в сердце поселилась радость. Это же его отец. Вот он, рядом, настоящий, живой. Его можно видеть, прикоснуться к нему, с ним можно поговорить. Правда, разговорчивым его никак не назовешь, все больше молчит. Но Митяю бы только видеть его, только бы знать, что он близко, самый родной, самый любимый человек на свете, его отец. Сыну мучительно хочется узнать про отца все. И как он не раненый в плен попал, и почему не сбежал оттуда сразу, и что там в концлагере было, и как его наши освободили. Но мать в первый же день шепнула: «Ты, сынок, к отцу с расспросами сейчас не лезь. Слышишь, не надо, ему и без того тяжко». А самой-то ей разве не тяжко? Ходит по дому, спотыкаясь, будто сама у себя под ногами мешается. Не сразу понимает, что ей говорят. И как отец, все молчит. Митяй тоже не решается разговоры заводить. Так и живут молчком, все трое понимая, что так долго длиться не может. Первый не выдерживает мать. Вечером после ужина, убирая со стола, уронила стакан. Тот разбился, и его острые осколки будто прорвали преграду, которая сдерживала и слова, и слезы. «Ты бы хоть побил меня, что ли?» — кричит она отцу. «Что же ты делаешь со мной? Ведь так-то и вовсе невыносимо». Она тяжело повалилась на лавку, уронила голову на стол, больно ударившись о столешню, зашлась в плаче. Отец подскочил к ней, сам опустился с ней рядом, повернул лицом к себе, гладит по волосам. «Глупая ты, Валя, глупая. Думаешь, я зло на тебя затаил? А ведь я и впрямь не виню тебя. Ты же думала, убитый я, и все равно 3 года ждала». «Я ждала тебя, родненький, так ждала, так ждала. Ты у соседей поспрашай, Митек вон не даст соврать. И сама не знаю, как это я...» «Да хватит тебе, говорят, не казнись. Сказал ведь, не виновата». Виновата, ох, как виновата! Как же я поверить-то могла? Этот фрол еще проклятый наплел.